Неподалеку, в нескольких домах от храма, другие кочевники вломились в таверну. Вино и пиво привели их в такой же восторг, как их товарищи в храме золота. Более всего Ршава боялся, что на них сын Гегерт нападут сразу несколько хаморов. Даже если он одолеет одного или двоих, это лишь разъярит остальных, а своего поражения он не мог допустить категорически. Ингегерд, вероятно, могла такое допустить еще меньше Ршавы. Его хаморы, скорее всего, просто убьют, а вот ее... Ингегерд словно прочитала его мысли. — Не терзайтесь, — сказала она, когда они торопливо шли мимо таверны. — Со мной они не смогут развлечься. Я знаю, как перерезать себе горло, если удача от нас отвернется. — Пусть благой бог это предотвратит, — пробормотал Ршава. — Да, воистину, пусть предотвратит, — спокойно ответила Ингегерд. — Но если он этого не сделает, я смогу о себе позаботиться. Вообще-то ее слова ограничили со святотатством. Как мог простой смертный осмелиться противопоставить свою волю воле Фосса? Самоубийце же было суждено упасть с моста, разделитель вечный лед. Однако самоубийство при подобных обстоятельствах Ршава понял, что не может порицать такой поступок. Да и владыка благой и премудрый наверняка снизойдет к их отчаянному положению. «Быстрее!» — сказал прилад, когда они шли мимо таверны. — Если они заметят, что это женщина, все осложнится. До сих пор, казалось, никто не заметил, что Ингегерд — женщина. Удивительно, кочевники обращали на нее внимание не больше, чем на самого прилата. Из таверны доносились удивленные радостные возгласы. Хаморы настолько увлеклись найденным вином и пивом, что на время позабыли о других удовольствиях. Ршава увел Ингегерд за угол быстрее, чем варвары успели хоть что-то заподозрить. — Пустите меня вперед, — предложила она. — Пожалуй, я смогу их со следа сбить в лабиринте этих улочек. — Попробуй, — согласился Ршава, — только постарайся идти не по чистому снегу, иначе им будет легче нас выследить. — Это веская мысль, — кивнул Ингегерд. — Теперь сюда. Она свернула налево. — И вот по этому переулку. До них здесь прошли всего двое или трое, и беглецы старались наступать точно в оставленные следы. Халагайка указала вправо. Теперь сюда, и до ворот должно быть совсем близко. Тут возник новый интересный вопрос. Смогут ли они выйти? Открыты ли ворота? Бродят ли возле них кочевники? И даже если они с Ингегерд покинут Скопенцану, что будет дальше? Смогут ли они добраться по открытой местности до ближайшей деревни или до ближайшей фермы? И как им это сделать, не оставив за собой следов? Так что получался не один интересный вопрос, а скорее полдюжины. И если беглецы не смогут разрешить эти вопросы, им вскоре придется отвечать на другие, явно последние в своей жизни. Рассказать о них ни Ршава, ни Ингегерд уже никому не смогут. Ворота оказались распахнутыми. Ршава облегченно вздохнул, выпустив морозный воздух облачко пара. Они с Ингегерд не были первыми, кто бежал этим путем. Толпы кочевников возле ворот он тоже не увидел. В Скопенсане хаморов ждало больше развлечений, чем за ее стенами. Скорее всего, они полагали, что поохотиться на беглецов смогут и на досуге. Скорее всего, они были в этом правы, но прилад не желал становиться добычей. «Выходим», — сказал он Ингегерд. «Выходим», — согласилась та, и они выбежали за ворота. Оказавшись от стен на расстоянии выстрела из лука, они ненадолго остановились перевести дух. Если и было на свете более выматывающее занятие, чем бег по снегу, Ршава не мог себе его представить. Повернувшись к городу, он погрозил кулаком прочным каменным стенам и варварам за ними. «Проклинаю хаморов!» — крикнул он. «Да постигнут их те же страдания, которые они причинили другим! Да умрут они так, как убивали невинных велесян! Да сгорят они так, как горит по их вине Скопенцана! И да уничтожит чума всех тех убийц, кого не настигли другие мои проклятия!» И он плюнул в снег. Ингегерд кивнула с суровым одобрением. «Отличное проклятие, святейший отец! Не думаю, что...» Кто-либо из моего народа мог бы кочевников сильнее проклясть, пусть оно глубоко их поразит. Так глубоко, как поразило ваше проклятие человека, что ополченцами командовал. Шава не хотел бы, чтобы она упоминала Токсара, но потом внезапно подумал, а почему бы и нет? Если он действительно проклял Токсара, почему он не может сделать то же самое и с хаморами? А он этого хотел, проклясть варваров. Да будет так, произнес он, признав такую возможность. А теперь, думаю, нам стоит отыскать какое-нибудь укрытие. Да, это было бы очень хорошо, согласился Ингигерд. Сейчас столько снега навалило, что трудно понять, где дорога. Когда снег весной растает, дорога недели на две исчезнет в море грязи, а горожан и крестьян будут терзать комары и мошка. Но это произойдет еще не скоро, пока в этих краях правила зима. Шава указал вперед на яблоневый сад с белыми безлистными деревьями. Идем туда. Где есть сад, должна быть и ферма. Если там все и живут люди, может быть, они нас впустят? А если там нет никого, мы сможем немного отдохнуть, развести огонь. — Лучше не надо, — перебила Ингигерд. — Дым привлечет больше любопытных глаз, чем мы увидеть захотим. Шава поклонился. — Ты права, конечно же, а я не прав. — Но сегодня холодно, а ночью станет еще холоднее. — У меня толстое одеяло, — она поклопала по своей ноше. — Если мы под ним вместе ляжем, нам будет тепло, или хотя бы не очень холодно. На секунду ее слова шокировали Прилата. Потом до него дошло, что она имеет в виду именно то, что сказала. Это и только это он тяжело вздохнул. Лежать рядом с любой женщиной — уже искушение для священника. А лежать рядом с женщиной, которая давно его восхищает, — Шава опять вздохнул. — Тогда пойдем к этой ферме, — сказал он чуть грубее, чем собирался. Они зашагали дальше. Впереди, здесь и там Шава увидел других беглецов, тоже бредущих в снегу, в одиночку или небольшими группами. И, обернувшись к Схопенсане, он заметил еще нескольких. Может быть, люди бежали и через другие ворота, в других направлениях? Пусть так, но город, являвшийся гордостью севера и вторым или третьим по величине империи, уже не был им. Схопенсана пала. Туда, — показал Ингигерд рукавицей, — это наверняка дорога к ферме. Ветер сдул с дороги часть снега, и складки местности помогали ее разглядеть. Это было легче, чем предполагал Шава. Они двинулись к цели. Фермы и стоящий рядом амбар вполне могли сойти за сугробы. Из отверстия в крыше не поднимался дым, однако сам дом выглядел целым. Кочевники его не сожгли. — Хотел бы я знать, не укрылся ли там кто-нибудь еще, — сказал Шава. До фермы оставалось шагов 100, когда низкий рокот наполнил воздух, и земля под ногами Шавы затряслась. «Землетрясение», — подумал он. Шава пережил несколько землетрясений, когда жил в столице, но не мог припомнить ни одного после приезда в Скопенцану, и очень сильное, — понял он через секунду. В следующее мгновение новый толчок швырнул его Ингигерд в снег. Шава знал, что закричал. Ингигерд, наверное, тоже завопила. Но сквозь мощный басовитый рев окружавших Прилат не мог расслышать даже себя. Казалось, что землетрясение длится целую вечность. Позднее Шава предположил, что толчки продолжались не более 1-2 минут. Ему хватило и этого, даже с избытком. Он с ужасом ждал, что земля разверзнется и поглотит его. Прилат слышал, что такое иногда случается, но здесь этого не произошло. Толчки постепенно стихли. Прилат кое-как поднялся. Ингигерд уже стояла, и лицо ее было серым от потрясения. Она что-то сказала на родном языке, точно забыв, что Прилат его не понимает. В ее глаза постепенно возвращалось осмысленное выражение. — Это было очень плохо, — выдавила она. — Да. Шаве тоже пришлось выталкивать слово с усилием. Тут он снова завопил. А следом за ним Ингигерд, потому что началось новое землетрясение. Оно оказалось слабее, так что пережитого. Толчки не сбили их с ног, и Прилат слышал, как они с Ингигерд кричат от ужаса. «Фос!» — воскликнула Ингигерд, когда вторая серия толчков стихла и очертила перед сердцем солнечный круг. «Это еще не все», — сообщил Прилат. «После сильного землетрясения Более слабые продолжаются месяцами, а после такого он содрогнулся. После такого они могут длиться годами.